точно по боевому пути 1-й бригады образовался северный фас Орловско-Курской дуги. На десятки километров опередила бригада регулярные части 13-й армии. Оно и понятно. Самым удобным и надежным способом передвижения в ту снежную зиму были русские лыжи. Глубокий рейд бригады по тылам врага требовал выучки, высоких моральных и физических качеств личного состава. Вот что вспоминает о тех днях матрос-тихоокеанец Александр Иванович Шарапов из Приморского края. Когда вступили в тыл к немцам, тут и началась веселая дорога. Дорога была трудная, снега было много, а в бригаде противотанковые пушки-сорокопятки, минометы и танковые пулеметы. Везли их на измученных от бескормицы лошадях. Иногда впрягали коров, но чаще впрягались сами и тащили. Нам было труднее без сна и отдыха и подчас голодным. Вражеская авиация не давала нам покоя. Но мы шли вперед, освобождая села. Немцы нас боялись. Многих товарищей мы оставили в безмолвных снегах. И когда наступали трудные минуты, когда мы, измученные, валились с ног, помогали матросское братство, взаимовыручка и бодрая песня. Помни эпизод. Ночь. Крепкий мороз. До рассвета нужно добраться до укрытия, а сил больше нет. Хочется только одного — упасть в мягкий снег и уснуть. И вот помкомандира батальона, старший лейтенант Головченко из Харькова, запел песню о моряках. Песню тотчас подхватили, и понеслась она, поднимаясь к звездам. Появились силы, возродился дух. За время 13-суточного похода на лыжах бригада точно выдержала маршрут. Моряки, одетые в белые маск-халаты, двигались по батальонно тремя колоннами, успевая за ночь совершить переход в 25-30 километров. А к утру, если устанавливалась летная погода, укрыться в балочках, оврагах, лесочках и стогах. В этом, несомненно, была заслуга командира. За его плечами был путь от рядового бойца 20-го стрелкового полка, расквартированного в городе Чернигове, до майора комбрига. Через курсы, училища, полигоны, учения, через пыль, зной и мороз, пот и кровь росло мастерство командира, коммуниста с 1933 года. Война с белофинами проверила надежность боевой выучки Ивана Ивановича Понтяра. Командир батальона, затем полка, с первых минут войны в самом ее смерче на юго-западе Украины. Выход из окружения, ранение, госпиталь. Словом, настоящая школа офицера, без которой нет настоящего командира. И вот новое назначение. Командиром 1-й отдельной лыжной бригады, укомплектованной в основном матросами-добровольцами Тихоокеанского флота. Среднего роста, туго перепоясанный ремнями, всегда чисто выбритый. Сама дисциплина. Комбриг нравился матросам, они его крепко, по-флотски уважали. Ольга Николаевна Плеханова из Ждановки Дмитровского района Орловской области, деревни, через которую прошла бригада, рассказывала нам, следопытам, прошедшим спустя 35 лет на лыжах тем же маршрутом. В начале февраля, в самые вьюги и морозы, 2 дня через нашу деревню шли и шли лыжники. Все здоровые и крепкие, У некоторых тельняшки торчали из-под гимнастерок. Офицеры все в белых полушубках. Подобранные один к одному, все просили кислой капусты. Через неделю ко мне вернулись 7 человек. Все ранены, а один из них на вылет грудь. В час ночи тихо скончался лейтенант из Свердловской области. Запамятовала фамилию. Век мне грех. Похоронили на утро в Манухинском саду. День 19 февраля. После затяжной, непроглядной, целую неделю вьюги выдался сверкающе слепящим, с первобытно первозданной тишиной. Только бы кататься ребятам на лыжах, но им хотелось есть, курить, спать. Им хотелось соленого, капусты, огурцов, полусырая, сочащаяся сукровицей без соли конина, при виде которой подтягивала к горлу, выворачивала наизнанку пустые желудки, мягко говоря, надоела. Жители 3 сел Крупышина, Волобуева, Чувардина бросились кормить сильных, благородных, но ослабевших мужчин. Вот что вспоминал ныне уже покойная жительница Чувардина Мария Трофимовна Грядунова. Что могли на скорую руку сготовить, то и подали на стол. Картошку в мундирах, капусту не успевала подкладывать, все исчезало в них. А потом, словно снопы, повалились на пол, и раздался дружный храп. Сколько их было? Много. Много. Ногу на пол просунуть негде было. Только спать им пришлось недолго. Командир знал, что бригаду, которая осадила важнейшую магистраль Орел, Кром и Дмитровск-Комаричи, немцы не оставят в покое. Предстоял смертельный бой, предвестником которого была рама, стервятником кружившая в небе, выискивая добычу. «Последний раз видел комбрига накануне наступления в бой», писал из Ленинграда разведчик Иван Андреевич Сокольский. «Наш 3-й батальон шел в авангарде бригады. Я получил приказ от командира разведроты в присутствии комбрига. Он уточнял, где и на что обратить внимание, как вести себя при встрече с противником, с местным населением. Чувствовалось, что предстоит что-то важное. Слишком далеко забрались мы в тыл, и немец, вероятно, пронюхал о моряках. Командирам подразделений комбриг отдал приказ занять круговую оборону по высотам за селом Чувардино, окопаться. Встретим врага достойно, как требуют того морские традиции. Без приказа ни шагу назад. Будем помнить морской закон. Машина задний ход не дает, золотники испортились.